Если бы султан взял в поход свой гарем, тогда собирали бы еще и подати на гарем. Но Сулейман вез с собой только стамбульский зверинец. На огромных арбах, запряженных быками, железные клетки со львами, тиграми, пантерами, гиенами, волками и медведями. Для зверей собирали свежее мясо. Хорошо, что хоть не человеческое пока. Отбирали коней, буйволов, ослов, каждое колесо, бревно, кусок веревки. Горемычные люди, схватив что могли, а то и с пустыми руками, спасая хотя бы душу, убегали в леса и горы, искали плодородные земли как можно дальше от дорог, бросали там зерно в землю, чтоб вырос какой-никакой колосок, и можно было бы прокормить детишек, продолжить свой род, не поддаться уничтожению. Только в Софии на диване Сулейман изложил план своего похода. Идти на Белград, чтобы взять эту крепость, закрепиться навсегда на Дунае, исполнив волю предков. Намерение было дерзкое, но достойное величия султанской державы. Сам Мехмед-завоеватель не мог взять Белград уже и после того, как прославился взятием Царьграда, и когда казалось, что нет в мире силы, которая могла бы устоять перед его мощью. Сулейман спрашивал у своих визирей совета, но всем было видно, что не отступится от бесстрашного намерения этот молчаливый, загадочный властитель. Да и огромное войско, которое целый месяц топтало болгарскую землю, уже невозможно было повернуть вспять. Стрела наложена на лук, тетива натянута, выхода нет. С Софийского поля султан послал 1000 янычар с Хусрев-бегом, чтобы они начали осаду Белграда и взяли Зимун для лучшего доступа к городу, который ждал нападения с юга от горы Абалы. Сулейман помнил, что заботило Мехмета-завоевателя под Белградом. Тот хотел переправить войско через Саву, расположить возле Дуная и там укрепиться, чтобы не дать венграм прийти на помощь Белграду. Но на диване беи отговорили его от этого намерения. «Счастливый повелитель, не делай этого, ибо в этом нет нужды». Так берег Дуная остался оголенным, и оттуда венгры без помех посылали осажденным с суши белградцам необходимую помощь и припасы. И завоеватель так и не смог взять этот славянский город. Вслед за янычарами под Белград был послан великий визирь Пири Мехмед-паша с 20 000 всадников и полусотней огромных пушек для разрушения стен верхней крепости. Сам султан пошел на Шабац, который назывался тогда Буэрделен. Но через 4 дня его встретила весть. Град Буэрделен пал, и 100 неверных стали поживой осиянного мусульманского меча. Эти 100 защитников убили 700 турок, но более выстоять не могли. Султан вошел в крепость через шпалеры голов, насаженных на колья, велел укрепить Шабац, провести через него Саву. Сидел на берегу реки в зеленом шалаше, сделанном из свежих веток. Смотрел на работы, молчал, думал. Затем приказал построить через Саву мост. Снова сидел с самого рассвета в зеленом шалаше, не подпускал к себе даже Ибрагима. Смотрел на реку. Тело реки переливалось солнечными блесками, как серебристо-стеклянная змея, как тело женщины, плывущей мимо него, сквозь него, вне его, обтекая, проскальзывая дальше и дальше, неуловимо и нереально, как сон. Визири, паши, янычарские аги подгоняли людей палками. Люди работали иногда по шею в воде, таскали колоды, тяжелые челны, плоты, вязали, настилали, скрепляли.